Глава 32. Корабль был в пути 5 дней. Потом еще 2 суток мы с Лестером провели в автобусе. Моей главной проблемой было то, что ни у меня, ни у сына документов не было. Поэтому почти все деньги, отданные мне Аридом, я потратила на поиск человека, который знал обходные пути и мог провести из одного района в другой, при этом даже не приближаясь к пропускным пунктам. В центральном районе мы остановиться не могли, поэтому я сняла однокомнатную квартиру прямо за его стеной. В тот же вечер взяла Лестера и вместе с ним пошла в маркет. Сказать, что я отвыкла от такой жизни, значит ничего не сказать. Машины, тротуары, высокоэтажные здания. Мне понадобилось время, чтобы хоть как-то влиться в окружающую суету. Для Лестера все это вообще было в новинку. Я рассказывала ему про мир, в котором родилась, но слышать и видеть — это совершенно разные вещи. Конечно, Лестер привычно вел себя сдержанно, но с интересом все рассматривал, о многом спрашивал. В маркете я купила ему несколько книг, и уже после того, как мы вернулись на съемную квартиру, принялась готовить ужин. Лестер читал и опять задавал вопросы. Я резала овощи и рассказывала про все, что он хотел узнать. «Когда я увижу папу?» — спросил мальчишка поздно вечером. Я как раз укладывала его спать и, наклонившись к сыну, поцеловала его в лоб, обняла и укрыла одеялом. «Я надеюсь, что скоро». Этой ночью я так и не заснула. Сидела на подоконнике и смотрела на город, горящий миллиардом огней. Раннее утро, а я уже находилась на кухне. Готовила завтрак. После него мы с Лестером оделись и вышли на улицу. Понадобилось время, но мы все же успели пробраться в центральный район и там кое-как добраться до особняка Лиама. Я понятия не имела, жил ли он тут, или его домом уже являлось другое место, но само здание заброшенным не выглядело. Я подошла к высокому забору и нажала на звонок. Никакого ответа не получила, но как раз в этот момент ворота начали открываться, и из территории особняка выехала машина. Ее стекла были затемненными, и я не видела того, кто сидел за рулем. Но стоило автомобилю проехать мимо меня, как он остановился, и стекло опустилось. Я посмотрела на хорошо знакомого мне парня. Арс. «Да ну ладно!» Он сначала удивленно раскрыл глаза, а потом свел брови на переносице. «Ноэми, ты меня помнишь?» Теперь наступила моя очередь удивляться. «Тебя забудешь!» Арс скользнул по мне взглядом, а потом перевел его на Лестера. «Зайдешь? У меня к тебе очень много вопросов». «И у меня к тебе тоже». Я кивнула. Наверное, у Арса были дела, но тем не менее он загнал машину обратно в гараж. Меня же отвел в одну из гостиных. Я помнила это место. Оно почти не изменилось, разве что тут сделали легкий ремонт и обновили мебель. «Где Лиам?» — спросила, оглядываясь по сторонам и надеясь сию же секунду его увидеть. «В Берке. Вернется через 2 дня. И но, вот Лиам тебя не помнит. Может, объяснишь, почему?» Я рефлекторно сжала ладони. А ведь я уже успела понадеяться на то, что слова той девушки про стирание памяти — полная ложь. «Совсем не помнит?» «Да. Когда ты исчезла, и я начал спрашивать, куда ты делась, изначально мне казалось, что Лиам просто делал вид, что вообще не понимает, о ком я говорю. Я подумал, что ты умерла, и это у него такая защитная реакция. Он же весь был в тебе. А потом я понял, что никто о тебе ничего не знает. Так, будто тебя и не было. Не расскажешь, какого чёрта все это значит?» «То есть ты один помнишь обо мне?» Я посмотрела на Лестера. Он ходил по тропинкам в саду. «Не знаю, но я долго пытался понять, что ты такое. Люди так просто не исчезают, и сколько бы ни пытался собрать информации о тебе, не нашел ни одного человека, который тебя помнил бы. В какие-то моменты я начал считать, что просто двинулся, и тебя никогда не существовало. Но в доме осталась кое-какая твоя одежда. Твоего запаха на ней уже не было, но я помню, что ты ее носила». «Не только одежда. После меня много чего осталось. Например, проблемы. Я же убила Амока и Лиам, тогда с ними разбирался». «Ты убила. Я это помню, но после твоего исчезновения все говорили о другом. Амока убил неизвестный, и найти его не удалось». «Но ты же рассказывал Лиаму про меня». «Даже твою одежду показывал. Но Лиам тогда ясно дал понять, что это я что-то неправильно понял. Ну или я действительно двинулся. Тогда все вообще было сложно. На пределе. Матс Райт чуть не умер. Лиам на время его пребывания в больнице на себя забрал все дела. Они внезапно стали лучшими соратниками, хотя до этого являлись злейшими врагами. И сейчас я от тебя хочу узнать, какого чёрта все это значит. Кто ты такая?» Я откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Сразу в голове мелькнули размышления касательно того, что я могла сказать Арсу, а что лучше было скрыть, но в конце концов я пришла к выводу, что лучше раскрыть все. Все началось в день моего 18-летия. Я с сестрой возвращалась домой с подработки. Понадобилось время, но я рассказала Арсу абсолютно все: про оба мои перемещения во времени, про ту девушку из темноты, а также про остров и про то, как попала сюда. «Значит, этот мальчик — внук Лема?» Арс посмотрел на Лестера. Я кивнула. «Ты веришь мне?» «Не знаю». «Это, конечно, многое объясняет, но звучит как мощный бред». «Да, я понимаю, но тем не менее все именно так». «И какие же у тебя теперь цели?» «Хочу встретиться с Лиамом и Матсом. Конечно, возможно, я им больше не нужна. В конце концов, они меня теперь не помнят и очень много времени прожили без меня. Но моему сыну нужна их помощь. У Лестера слишком рано начала появляться энергетика, и он ее плохо контролирует. Я хочу, чтобы Матс поговорил с ним, научил самоконтролю и тому, как быть альфой». Арс кивнул. Я пока ничего не говорила, и он тоже молчал. Мы вдвоем смотрели на Лестера, который остановился неподалеку и принюхивался. «У него цвет глаз такой же, как у Лиама», — Арс рассматривал моего сына. «Не сомневаешься в том, что он внук Лема?» «Нет, я по запаху чувствую». «Расскажи мне, пожалуйста, как сейчас живут Лиам и Райт. Я кое-что прочитала в сети, но там только поверхностная информация. Я так понимаю, что там только то, что разрешают показывать в статьях». «Лиам постоянно работает. За время твоего отсутствия производство его заводов увеличилось во множество раз. Еще он открыл новые сферы. Корпорации Лиама и Райта частично слились, и теперь Лиам производит медицинское оборудование. Еще оружие, охранные сети. В этом доме Лиам почти не бывает. Длительных отношений не было. Сейчас у него есть женщина, но я не могу понять, ему действительно она нравится или она просто удобна. А насчет моей мамы ты ничего не знаешь?» «Нет, мне вообще неизвестно, кто она такая». «Что с Райтом?» «Примерно через год после твоего исчезновения он стал полноправным главой города. 2 года назад дал понять, что будет идти дальше. Параллельно с этим его корпорация пожирала множество других. Так было ровно до тех пор, пока не остались только он и Лиам. Все, что есть в этом городе и вообще в половине страны, принадлежит им. Но даже я понимаю, что все это только начало. Касательно женщин, я ни разу не видел, чтобы они у него были. Или личной жизни у него нет, или она скрывается. А иногда мне кажется, что она Матсу не нужна». «В каком смысле?» «Отношения свойственны людям. Я же в нем человека не вижу». «Кем же он является сейчас?» «Как минимум чудовищем. Уже теперь я его опасаюсь». «А Лиам?» «Нет. Они теперь лучшие друзья, соратники, деловые партнеры. Цели у них общие». Я не знала, как относиться к тому, что услышала от Арса. Но желание увидеть Райта и Лиама только усилилось. Пока я пыталась разобраться в своих мыслях, Арс встал и направился к Лестеру. Подошел к моему сыну, присел на корточки рядом с ним и, улыбаясь, начал разговаривать с мальчишкой. Я же мысленно задалась вопросом, почему Арс меня помнил? Ответ возник сам по себе. Арс имел некую особенность — разрушать все, что касалось энергетики, поэтому и способности Амока на него не подействовали. Наблюдая за Арсом и Лестером, я заметила, что они практически сразу нашли общий язык. Лестеру Арс очень понравился.